Приоритет внутренней опоры и свобода от ритуалов. Будда провозгласил, что судьба каждого из нас вверена не сверхъестественным силам, не богам и не общественным элитам, а в первую очередь нам самим, тщетно пытаться изменить жизнь ритуалами и молитвами, делать подношения, выслуживаться и выпрашивать что-то у духов, богов или сильных мира сего. Если они вдруг окажутся к нам милостивы, то дать нам то, чего мы хотим, просто не в их власти. Счастье, ясность и освобождение или идут изнутри, или не возникают вовсе. Только поступки человека и постепенное усилие по изменению самого способа проживания всякой ситуации жизни, в которой мы находимся, могут помочь их обрести. Будда говорил: «Мы сами совершаем зло, мы сами себя оскверняем, мы сами воздерживаемся от совершения зла, мы сами себя очищаем. Чистота или скверна зависит от нас, никто не может быть очищен другим». Будда отстранился от всех религиозных систем своего времени, в том числе индуизма и его ведической традиции. Он отрицал возможность достижения освобождения через произнесение молитв и совершение жертвоприношений, как и само представление, будто путем исполнения некоего ритуала по заранее заготовленному сценарию можно очистить себя или каким-то иным образом изменить свою жизнь к лучшему. Когда заходила речь о наивной вере в молитвы и ритуалы, это настраивало Будду на крайне шутливый лад. Кажется, ни одна другая тема не ставила его в такую непосредственную близость к откровенному юмору и иронии. В одной из сутр Будда говорит так: «Предположим, человек бросил бы большой камень в глубокое озеро, и там собралась бы огромная толпа людей и начала молиться, восхвалять и ходить вокруг озера. Они бы возложили себе ладони на сердце и говорили так: „Поднимись, о камень, поднимись к поверхности, о камень, плыви к берегу, о камень“. Как вы думаете, поднялся бы камень из воды и поплыл бы к берегу из-за этой огромной толпы людей, их молитв, восхвалений и обходов?» Далее Будда продолжает свою мысль в том духе, что точно так же дела обстоят с любым человеком, который совершает дурные поступки. Даже если соберется огромная толпа людей и будет за него молиться, ходить кругами и совершать всевозможные обряды, он все равно пожнет горькие плоды собственных деяний. Чужие благие поступки не спасут нас от наших собственных дурных деяний, и никакие увещевания внешних сил этого не изменят. Если же ум человека чист, его деяния чисты, то никакие дары ему уже не потребуются. Он будет вознагражден за свои благие дела, даже если соберется толпа людей и будет молиться за то, чтобы он был низвергнут в ад. Практика, которую рекомендовал Будда, основана на применении врожденных способностей нашего ума. Только преодолев свою зависимость от внешних опор, от обрядов и ритуалов, мы можем достичь первой стадии пробуждения и начать подлинную работу над собой и миром.